Гости с другой стороны. Секретные дневники Сары Харрисон Ши. 26 января 1908 года. Сегодня утром я дождалась, пока Мартин выйдет из дома, и только потом бросилась к стенному шкафу и постучала в дверь. Но ответа не было. «Герти!» — позвала я. «Это мама!» Тишина. Я нерешительно взялась за ручку шкафа, которая показалась мне холодной, как лед. Повернула, потянула на себя. Дверь, скрипнув, приоткрылась, и я увидела, что внутри никого нет. Герти ушла. В отчаянии я сдвинула в сторону свои тускло-коричневые платья и клетчатые рубахи Мартина, уронила на пол стопку постельного белья, но Герти не было. Больше того, в неверном утреннем свете, проникавшем в шкаф, сквозь открытую дверцу, я не видела никаких признаков того, что она здесь была. Неужели мне это приснилось? Нет, не может быть. Но шкаф выглядел таким пустым. «Герти!» — крикнула я. «Герти! Где ты? Куда ты подевалась?» Нет ответа. Я обыскала дом и двор, заглянула в хлев и в курятник и даже доковыляла до леса, но так и не обнаружила никаких следов Герти. «Ничего удивительного», — утешала я себя. «Моя девочка всегда умела прятаться. Порой она забиралась в такие узкие щелки, куда не втиснулась бы и намыленная мышь. А значит, она может быть где угодно». Потом мне пришло в голову, что Герти решила сыграть со мной в прятки, которые всегда были ее любимой игрой. И я продолжила поиски, заглядывая под кровати и столы, открывая дверцы шкафов и чуланов. Все это время я громко разговаривала с ней, а сама ждала, что Герти вот-вот выскочит мне навстречу из какого-нибудь укромного местечка, и мы с ней славно посмеемся над тем, какая я была глупая, что не догадалась заглянуть именно туда, где она спряталась на этот раз. Время близилось к полудню, но я не сдавалась. Я как раз выгружала одежду из шкафа в прихожей, когда приехала Амелия. «Здравствуй, тетя Сара», — сказала она, целуя меня в щеку, и покосилась на сваленную в кучу одежду и обувь. «Как я рада, что ты уже встаешь! А это что, неужели ты затеяла уборку?» «Нет, просто я потеряла одну важную вещь», — солгала я. «На обычном месте ее нет, вот я и решила проверить карманы наших курток». «Иногда важные вещи находятся сами, стоит только перестать их искать», — заметила Амелия, и в ее глазах заплясали веселые искорки. «Разве ты не знаешь, что подобное случается достаточно часто?» «Быть может, ты и права», — согласилась я. «А раз так, давай я помогу тебе убрать эти вещи обратно, и мы с тобой поедем ко мне на ланчеон. Я приготовила тебе сюрприз. Это нечто совершенно удивительное. Я уверена, ты будешь довольна». «Ну, не знаю», — проговорила я задумчиво. «Что, если Герти вернется, пока меня не будет?» Если мои слова и показались Амелии странными, она никак этого не показала. «Но ведь нас не будет всего пару часов», — заметила она. «Мне кажется, тебе было бы полезно немного развеяться. И дядя Мартин тоже так считает». Она немного понизила голос, хотя в доме мы были одни. «Только ты ничего не говори ему насчет сюрприза, а то он на меня рассердится». Поездка в город и в самом деле доставила мне удовольствие. Солнце светило почти по-весеннему ярко, к тому же у Амелии был новенький экипаж с мягкими сиденьями из красной кожи. Племянница усадила меня назад, убедилась, что я застегнула все пуговицы на куртке и вдобавок укутала меня теплым шерстяным одеялом, словно я была тяжело больной и совершенно беспомощной. Сама она села на козлы и взяла в руки вожжи. По пути Амелия безумолку болтала обо всяких пустяках и пересказывала городские сплетни, но я ее почти не слушала. Вместо этого Я пристально смотрела на тянувшийся по обеим сторонам дороги лес, надеясь заметить под деревьями следы моей маленькой Герти или уловить движение в чаще. «Ты меня слушаешь, тетя?» «Да, конечно», — солгала я. «Потрясающе интересная история». Обернувшись, Амелия странно посмотрела на меня, и я подумала, что впредь мне придется притворяться более убедительно. Амелия вышла замуж за Теда Ларкина прошлой весной. Тед был сыном владельца единственной в округе паровой лесопилки и принадлежал к одной из самых богатых семей города. Теперь Амелия и Тед жили в большом викторианском особняке в конце Мейн-стрит и, кажется, жили дружно, хотя, возможно, все дело было в том, что Тед часто отлучался по делам, предоставляя жене развлекаться так, как ей больше нравилось. Когда мы подъехали, нас уже ждали другие гости, четыре хорошо одетых дамы в кружевных платьях и украшенных перьями шляпках. Я сразу поняла, что они очень богаты, хотя и видела их впервые в жизни. Держались они, однако, настолько приветливо и доброжелательно, что я даже слегка растерялась. Амелия представила меня, потом назвала имена дам. Мисс Кнап и миссис Куб были из Монпелье, а миссис Джилспи приехала из Барри. Четвертую леди, совсем пожилую, с желтым высохшим лицом и крючковатым носом, звали миссис Уиллард, и она была из Берлингтона. «Мы очень рады познакомиться с вами, миссис Ши. Амелия так много о вас рассказывала», — щебетали дамы, пока мы шли через роскошно обставленную гостиную в столовую, где был накрыт ланчеон. На застеленном, накрахмаленной скатертью столе, на серебряных и фарфоровых блюдах лежали горы крошечных треугольных бутербродиков, стояли хрустальные салатницы с маринованными деликатесами и высокие бокалы с какой-то прозрачной желтоватой жидкостью, к поверхности которой поднимались тонкие цепочки перламутровых пузырьков. Как и в гостиной, на стенах столовой висели огромные картины в позолоченных рамах, а обои были очень красивого темно-синего цвета с узором из мелких золотых цветов. «Вот как!» — только и сказала я, и, сев за стол, стала накладывать себе на тарелку все, что мне передавали. «Интересно», — думала я, — «как только Амелии пришло в голову, что я смогу запросто общаться с такими важными леди? О чем я буду с ними говорить?» И в лучшие времена мне было бы не по себе в таком блестящем обществе. А теперь? Теперь мне и вовсе было не до болтовни. Больше всего на свете мне хотелось вернуться домой, чтобы продолжить поиски Герти. «Ну да», — подтвердила мисс Кнап, которая, похоже, была за столом самой младшей. На мой взгляд, ей едва ли исполнилось 18. Я откусила кусочек сэндвича с цыпленком. Во рту у меня было сухо, поэтому жевать и тем более глотать я могла с трудом. Отложив сэндвич, я подцепила вилкой кусочек маринованной свеклы, но она оказалась слишком острой, к тому же темно-красный маринад был слишком похож на свежую кровь. «Не хотите ли чаю, миссис Ши?» — спросила мисс Коб, полная женщина с круглым румяным лицом. Я подняла голову и увидела, что все женщины, включая Амелию, смотрят на меня. Мне стало еще более неловко. «Большое спасибо», — сказала я. «Но я, пожалуй, лучше...» «Я хочу домой», — вот что хотелось мне сказать. Но миссис Коб уже наливала мне чай в красивую чашку из костяного фарфора. «Нам рассказывала о вас не только миссис Ларкин», — проговорила она, — явно продолжая начатый мисс Кнап разговор. «Ну и кое-кто еще». «Не так ли, дамы?» — обратилась она к своим товаркам, и те согласно закивали. «Боюсь, я не очень хорошо понимаю», — проговорила я, опуская вилку на тарелку. Я не рассчитала движение, вилка звякнула слишком громко, и я почувствовала, что у меня начинают дрожать руки. Я была уверена, что эти богатые леди надо мной насмехаются. И зачем только Амелия притащила меня сюда? Теперь заговорила миссис Уиллард. За столом она сидела напротив меня и вот уже несколько минут довольно беззастенчиво меня разглядывала. «Вы только не волнуйтесь, милая, но у нас есть для вас послание». «Послание?» — переспросила я, поднося к губам накрахмаленную салфетку. «От кого?» «От вашей дочери». Миссис Уиллард так и впилась в меня взглядом своих маленьких, острых глазок. «От Герти». Я негромко ахнула и выронила салфетку. «Вы ее видели?» «Так вот куда отправилась моя Герти. К этим дамам, но зачем?» Миссис Кобб негромко хихикнула, и ее щеки порозовели еще больше. «Слава богу, нет, мы ее не видели», — сказала она. «Духи никогда нам не показываются. Мы общаемся с ними несколько иначе». «Но как же?» «Духи могут проявлять себя по-разному, тетя», — мягко произнесла Амелия, и я с благодарностью взглянула на нее. «Наш спиритический кружок собирается примерно раз в месяц. Обычно мы усаживаемся вокруг стола и просим духов, которые к нам расположены, присоединиться к нам. Но иногда мы вызываем вполне определенный дух». «Но как они с вами разговаривают?» — спросила я. «Чаще всего духи стучат по столу, за которым мы сидим. Один удар означает «да», два — «нет». Услышав эти слова, я невольно вздрогнула. Только вчера я разговаривала с Герти с помощью именно такой нехитрой азбуки. «Иногда духи разговаривают с нами через миссис Уиллард», — продолжала объяснять Амелия. «Она медиум и очень одаренный». «Медиум?» Я посмотрела на старуху с крючковатым носом, которая не сводила с меня глаз. «Мертвые разговаривают со мной. Я слышу их голоса с детства», — проговорила миссис Уиллард. Ее темные, почти черные глаза обладали почти гипнотической силой. Они прожигали меня насквозь. Под их взглядом у меня начинала кружиться голова, во рту снова пересохло, и я поспешно поднесла к губам бокал с прозрачным вином, которое оказалось до приторности сладким. «Вот что велела передать вам ваша Герти», — сказала миссис Уиллард. «Голубая собака шлет привет». Я невольно ахнула и прижала ладонь к губам. Миссис Уиллард, внимательно следившая за моей реакцией, удовлетворенно кивнула. «Еще она сказала, то, что вы делаете неправильно. Герти это не нравится». Ее собственные глаза стали сердитыми, но я уже не обращала на лицо старухи никакого внимания. В ее словах, в том, как она их произнесла, я узнала интонацию Герти и почувствовала, как стул, на котором я сидела, покачнулся. В панике я поставила бокал на стол, он опрокинулся, и я, вскочив, попыталась вытереть лужу салфеткой, но покачнулась и едва не задела чайник. В глазах у меня потемнело, воздуха не хватало, а по спине ручьями стекал пот. «Что с тобой, тетя? Ты так побледнела, тебе нехорошо?» — услышала я встревоженный голос Амелии. «Можно мне воды?» — пробормотала я слабым голосом. «Ну, конечно, я сейчас. Миссис Джилспи, помогите, пожалуйста, тете Саре сесть». Чьи-то руки подхватили меня и усадили обратно на стул, который, к счастью, больше не качался, но накренился так сильно, что я все время с него сползала. Потом я увидела перед собой встревоженное лицо Амелии. В одной руке она держала стакан с водой, а другой протирала мне лоб влажной салфеткой. «Я что-то плохо себя чувствую», прошептала я и выпила несколько глотков воды. «Отвези меня поскорее домой, ладно?» «Конечно, отвезу. Ты только не спеши, тетя, я сейчас тебе помогу. Вот так». Поддерживая меня под руку, Амелия помогла мне подняться и, извинившись перед дамами, повела к выходу. Оказавшись на улице, Я несколько раз глубоко вдохнула холодный свежий воздух. Головокружение почти сразу прошло, и я почувствовала себя настолько бодрой, что сумела сделать несколько шагов по направлению к экипажу. Увы, взобраться на сиденье сил у меня не хватило, и Амелии пришлось меня подсадить. Откинувшись на мягкую спинку, я с удивлением заметила, что солнце все еще стоит довольно высоко. Похоже, в гостях я пробыла совсем недолго. «Ты уж прости, что я так тебя подвела», — сказала я. «Но мне действительно стало немного нехорошо». «Нет, тетя Сара, это я виновата», — ответила Амелия. «Наверное, ты еще не совсем поправилась, и подобные прогулки тебе пока не под силу». «Наверное». Оглянувшись, я увидела, что все четыре гостьи высыпали на крыльцо и машут нам на прощание руками. Лица у них были озабочены, похоже, они всерьез за меня беспокоились. Я хотела помахать им в ответ, но и на это у меня не хватило сил. Пока мы ехали в обратную сторону по Мейн-стрит, я увидела немало знакомых. Эйб Кашинг вышел из своего универсального магазина и почтительно приподнял шляпу. Салли Гони, вытиравшая столы в ресторане гостиницы, выпрямилась и глядела на нас сквозь витрину, сурово сжав губы. Эрвин Джемисон тоже смотрел на меня в окно своей лавки с противоположной стороны улицы. Наткнувшись на мой взгляд, он поспешно отвернулся и даже отошел от окна, сделав вид, будто перекладывает что-то на прилавке. Но я знала, что все они думают: «Бедная Сара Ши, она совсем свихнулась от горя». Когда мы вернулись на ферму, Амелия чуть не силой уложила меня в постель и предложила разыскать Мартина. «Он, наверное, снова отправился на охоту, так что ты все равно его не найдешь», — сказала я. «К тому же в этом нет никакой необходимости. Мне уже намного лучше. Вот отдохну немного и вечером снова буду в полном порядке». Должно быть, я действительно выглядела неплохо. Амелия, во всяком случае, не стала настаивать и скоро уехала. Убедившись, что она не вернется, я выскочила из постели и снова обыскала дом от чердака до подвала. «То, что ты делаешь неправильно», — сказала мне Герти через старуху Уиллард. Но я понятия не имела, что она могла иметь в виду, в чем была моя ошибка, что именно не понравилось моей Герти. До темноты оставалось еще довольно много времени, и я, надев куртку и снегоступы, отправилась в лес. Я дошла до старого колодца, но Герти не было и здесь. Заглядывать в колодец было жутко. Выложенные камнем круглые стены уходили в темноту, напоминая глотку голодного великана. Все время, пока я продиралась через лес на гребне холма, сначала по направлению к колодцу, потом обратно, меня не оставляло ощущение, будто на меня кто-то смотрит. Поблизости, однако, не было ни единой живой души, и мне казалось, будто за мной наблюдают камни и деревья, благодаря какому-то злому волшебству, обретшие глаза. Их ветки, словно тонкие кривые пальцы, пытались вцепиться мне в лицо или схватить за одежду, чтобы не пустить меня дальше. Камни так и норовили подставить подножку. «Герти!» Несколько раз громко позвала я, остановившись посреди небольшой полянки сразу за чертовыми пальцами. «Где ты?» Тишина в ответ. Пять огромных каменных столбов отбрасывали длинные тонкие тени, которые тянулись через горбатые сугробы, превращая пальцы в когти. И из этих когтей мне было не вырваться. Потом я услышала за спиной хруст веток и тяжелые шаги. Затаив дыхание, я резко обернулась, разведя руки как можно шире, чтобы обхватить, обнять мою девочку. «Герти!» На поляну выступил Мартин. В руках он держал ружье, и выражение лица у него было странным. «Герти умерла», — сказал он. «Тебе придется с этим смириться». С этими словами Мартин двинулся ко мне. Шагал он осторожно, почти крадучись, словно я была добычей, которую он боялся вспугнуть. «Ты что, следил за мной?» — — спросила я, не в силах сдержать раздражение и злобу. «Да как он только посмел!» «Я беспокоюсь о тебе, Сара. В последнее время ты сама на себя не похожа». Я расхохоталась. «Не похожа сама на себя?» Я попыталась припомнить ту Сару Ши, какой я была несколько месяцев назад, когда Герти была жива, и поняла, что муж прав. Я изменилась. Мир вокруг изменился, и теперь я смотрела на него широко открытыми глазами. «Идем домой», — сказал Мартин. «Я уложу тебя в постель и позову Лусиуса, чтобы он тебя осмотрел». Он обнял меня за плечи, и я поморщилась. По правде говоря, я едва не отдернулась, настолько неприятным показалось мне прикосновение собственного мужа. Должно быть, Мартин почувствовал мое движение, поскольку обхватил меня крепче, словно я была упрямой лошадью, и повел по тропе вниз. Пока мы спускались с холма, пока шли через старый сад, через лес и поля, ни он, ни я не произнесли ни слова. Наконец мы добрались до дома, и Мартин сразу отвел меня наверх. «Я знаю, ты плохо спишь по ночам. Приляг, отдых пойдет тебе на пользу», — говорил Мартин, продолжая крепко держать меня за руку. «Я думал, поездка в город с Амелией поможет тебе отвлечься, но, похоже, у тебя еще слишком мало сил». Он открыл дверь спальни, и мы оба увидели это. Я ахнула, а Мартин застыл, и только его пальцы сильнее впились в мое плечо. Дверь стенного шкафа была распахнута настежь. Вся одежда была разбросана по полу, словно через комнату пронесся ураган. Я, впрочем, довольно скоро заметила, что из шкафа были выброшены только рубашки и брюки Мартина. И не просто выброшены. Прочная ткань была разодрана в клочья, словно здесь бесновался какой-то большой зверь с острыми когтями. Я перехватила взгляд Мартина. В его глазах я прочла удивление и ярость. Наклонившись, он подобрал с пола оторванный рукав своей лучшей воскресной рубашки, и я увидела, что пальцы его дрожат. «Зачем ты это сделала, Сара?» — тихо спросил он. Именно в этот момент я поняла, чем я для него стала. Я больше не была его женой и матерью его детей, превратившись в тяжело больную безумную женщину, способную на самые дикие выходки. «Это не я!» — воскликнула я и попыталась заглянуть в шкаф, но внутри никого не было. Потом, воспользовавшись тем, что Мартин выпустил мою руку, я шагнула к кровати, чтобы заглянуть под нее. Там, среди остатков располосованного рабочего комбинезона Мартина, я увидела клочок бумаги, на котором детским почерком было накорябано: «Спроси, что он закопал в снегу». Осторожно, словно хрупкую бабочку, я взяла записку двумя пальцами и протянула Мартину. Он выхватил у меня бумагу, поднес к глазам и побледнел. «Кольцо», — пробормотал он и как-то странно съежился, словно пытаясь укрыться от моего взгляда за этим крошечным обрывком бумаги. «Это было кольцо. Я все сделал, как ты мне велела». Но я уже знала, что он лжет. Его выдало непроизвольное дрожание какого-то мускула в уголке левого глаза. Точно так же глаз Мартина подергивался и тогда, когда он поклялся, что закопал кольцо в поле. Значит, он обманул меня и тогда, как обманывал сейчас. Интересно, в чем еще Мартин мне солгал?